облокотясь на маленький столик, на котором находилась пепельница. Рядом с ней лежала визитная карточка, на которой было написано «Джордж Альбер». Ниже мужским почерком была приписка. Заходил узнать в отношении котенка. Звонил, но не получил ответа. Думаю, что все окей. Знаю, что Элен беспокоится. Ланг включил газовый обогреватель. «Симпатичный домик», — вполголоса заметил Мейсон. «Угу, как раз над ними и моя спальня. Вторая дальше, за нею. Они разделены ванной», — Мейсон посоветовал. «Надо бы закрыть двери между комнатами, чтобы Франклин Тур не услышал телефонного звонка». «Верно. Мне кажется, что дверь из комнаты Франклина Тора в ванную осталась открытой. Я только закрыл дверь из моей комнаты». Он отправился на цыпочках в спальню. Адвокат не оставлял его ни на секунду одного и последовал за ним. Спальня оказалась маленькой квадратной комнатушкой, в которой стояло дешевое бюро, стул с прямой спинкой и односпальная железная кровать с тонким матрасом на прогнутых пружинах. При свете, проникающем из жилой комнаты, Мейсон увидел, что дверь в ванную комнату была открыта. Постель не была застелена, а в ямке посреди нее, на засаленной измятой простыне, свернувшись в пушистый комочек, спал котенок. Ящики комода были выдвинуты, их содержимое лежало на полу. Дверь в стеной шкаф была распахнута, одежда вся была оттуда вывернута и лежала на стоящем рядом стуле. Ланг, остановившийся посреди комнаты, с изумленным видом посмотрел на этот беспорядок и пробормотал: «Будь я неладен». Мейсон прошел мимо него в ванную, затем в соседнюю комнату, но и эта комната была пуста. Эта спаленка была даже меньше первой. Единственное окно, выходившее на аллею, было широко раскрыто. Ночной ветерок шевелил сомнительной чистоты тюлевые занавески. Одеяло на кровати было откинуто, чистые простыни слегка смяты. В подушке имелась вмятина как раз в том месте, где должна была находиться голова спящего человека. Мейсон взглянул на Ланка. Тот стоял с открытым ртом, вытаращенными глазами, поочередно переводя их с пустой кровати на открытое окно и обратно. «Он смылся», — сказал он злым голосом. «Если бы я успел добраться до Матильды, пока он был еще здесь, она бы...» Он вдруг осекся, как человек, нечаянно сказавший лишнее. Мейсон сделал вид, что ничего не заметил, и принялся осматривать комнату. «Эти двери были открыты, когда вы выходили?» — спросил он. «Мне думается, это было открыто, а в мою комнату нет. Я отлично помню, что закрыл ее, когда стал спускаться вниз». Мейсон ткнул пальцем во вторую дверь. «На кухню, а из нее можно попасть в общую комнату. Чтобы попасть в ванную, обязательно нужно пройти в одну из спален или нет?» «Ну да. Это же не дом, а квадратный ящик. С одной стороны передняя комната и кухня, а с другой две спальни и ванна. Вы обратили внимание, что дверь на кухне закрыта неплотно? В ней осталась щелка в пару дюймов». «Угу. Видно, что оттуда вышел котенок. На полу даже еще остались его следы. Он испачкал лапки во что-то белое». «Верно». Мейсон наклонился и, дотронувшись пальцем до пола, растер белый кошачий след. «Это походит на муку. Видите, котенок вышел из двери, подошел к кровати. Ага, вот сразу четыре следа рядышком. Это котенок остановился, чтобы прыгнуть на кровать. Потом он соскочил с обратной стороны. Вот и там тот же белый порошок. Все правильно, только я сомневаюсь, чтобы это была мука. Почему?» «Потому что у меня мука хранится в большой жестяной банке под крышкой. Ну и потом я знаю, что дверь буфетной плотно закрыта». «Давайте лучше посмотрим», — сказал Мейсон, живо входя в кухню. Ланг раскрыл дверь, малюсенькую буфетную, со словами: «Конечно, я не могу тратить много времени на хозяйство и приборку в доме, Я сам себе готовлю пищу, и моя стряпня меня вполне устраивает».